и не могу на себя надевиться. Ведь метро в Кузьминках, где жила Нина, не было. Только-только делали. Шоссе было как после бомбежки. В автобусах, по образному выражению, кишки выворачивало, что звучит вовсе не грубо для работника мясокомбината, для той же Нины. У нее подруги работали как раз в кишечном цехе. Нет, безответно было мое увлечение. Одну слабую улыбку сорвал я, когда стихами описал дорогу к ее дому. «Эхма, эхма, еще только мзма», тогда так назывался Азаилка. А дальше слышен сердце испуганный стук, а ведь еле-еле клейтук. Слышен шины проколотый свист, это значит завод «Металлист». Раз мы прошли от металлиста до текстильщиков, это много надо идти. И не вышло прогулки, жара, бензин, мотор ревут. Мы запылились, и Нина настояла, чтобы дальше ее не провожать. Это ведь только в кино смешные перемазанные влюбленные. В жизни девушкам хочется быть аккуратными. В дом Нины я напросился. И, может быть, даже и не напрасно. Ее отец, совершенно молодой, гораздо моложе меня теперешнего, нашел во мне собеседника в застольных разговорах об армии. Он служил при Жукове, я при Малиновском. Было что с чем сравнивать. «Да неужели?» — возмущенно спрашивал он. «Его звали, как и меня. Неужели тезка? Не врешь, что любой салага без команды может пойти и настучать на командира?» «У нас не так. У нас товарищ командир отделения. Разрешите обратиться к помком взвода. А тот? В чем дело? Не надо объяснить. К помком взвода то же самое. Разрешите обратиться к старшине. И каждому объясняешь, и каждый может сказать. Да и говорили всегда, мне разрешаю, кругом и в судомойку. Нет, тезка, когда права качают, это не армия. Это...» И он говорил, что это по его мнению. «Папа», — возмущенно вскидывалась Нина. У них была однокомнатная квартира, деваться ей было некуда. «А ты иди в магазин», — командовал отец. «Ты из прошлой получки отцу родному пожалела, и сейчас жмотишься. Смотри, тезка, какая молодежь! Нет, мы не так. От себя оторвешь, да отдашь». Я срывался с места, чтобы побыть с Ниной хотя бы по дороге в магазин. Тут же следовал окрик. «Сиди! Молодая, не переломится! О чем с ней говорить? Подумаешь, дело! Будет 18 и женись!» Нина была необыкновенно красива. Не мастер я описывать красоту. Вот примерно темные, почти всегда потупленные глаза, а когда поднимались, то всегда серьезно и вопросительно. Сверкающие, чистые, темно-русые волосы. Вырезные губы, которые я ни разу не поцеловал. Однажды она послала сказать через подругу, кассиршу столовой, что встречалась со мной только потому, что ссорилась со своим парнем. Теперь они помирились, и что я свободен. Так что к многочисленным примерам женской логики можно добавить и этот. И чем же, говоря языком гадания, сердце успокоилось? Нет, не еще какое-то лицо в смысле внешности и личности вытеснило и нерадивую активистку Люсю, и передовую Нину. Нет. Поэзия. О, эта дама не терпела совместительства. Увлекся, вдохновился, и строчишь, и описываешь возлюбленную, а оторвешься, перечтешь. Про кого это я? Я тогда всерьез думал, что юность прошла. Двух отставок хватило для замысла поэмы «Прощание с юностью». «Прости, прощай», — писал я, подразумевая в девушке, ах, бессмертный символизм, якобы обманувшую юность. «Прости, прощай». Стон рельсов тонких тоской звенит, наперегонки с судьбой мчится эшелон, куда меня уносит он. Мою последнюю печаль не высказать, ее не жаль, угонит ветер. Ведь листы, в сентябрь опавшие, к весне лишь редкий вспомнит. Так и ты уйдешь, про память встреч забыв, лицо от ветра схоронив, как в тяжком сне. А ветра плач лишь всколыхнет твой серый плащ, лишь всколыхнет. Но ветра вскрик ты не поймешь, не твой язык. Прости, прощай.